В 1815 году Кёльн утратил статус вольного города и подпал под власть Пруссии, правители которой тоже омрачали жизнерадостность его жителей. Но в 1823 году была создана специальная праздничная комиссия, которая и ввела веселый нрав кёльнцев в строгие организационные рамки. С того времени это веселое торжество не проводилось в городе только 6 раз во время и после Второй мировой войны, когда на месте прекрасного города остались лишь руины. Возрождение самого Кёльна и его карнавалов стало составной частью немецкого экономического чуда. Причина его отчасти заключается и в том, что даже ежегодную подготовку к своему шутовскому маскараду кёльнцы ведут со звериной серьезностью, как говорят они сами. Карнавальные комитеты собираются заранее и обстоятельно в 11 часов, 11 минут 11 числа 11 месяца. Магического смысла в этом числе нет. Однако с веселой серьезностью кёльнцы стараются и под него подвести теоретическую базу. Суть праздника, как они уверяют, это 11 главных элементов, и первым из них является жизнерадостность кельше. Так на рейнском диалекте называют себя жители Кёльна. Конечно же, на время торжества из самых почетных горожан выбирается принц карнавала. Однажды этого титула удостоился фабрикант Цанали, производитель знаменитой кёльнской воды одеколона. Внешний облик карнавального принца на протяжении многих десятилетий почти не изменился. Его голову украшает золотая корона с павлиньим пером, древний символ бессмертия, а грудь охвачена широкой золотой цепью. На белоснежные одеяния, перетянутые сверкающим поясом, небрежно наброшена княжеская мантия, подбитая горностаем. В правой руке принц карнавала держит скипетр, левый опирается на клинок, получивший славное прозвище «Клюки». Более миллиона человек выходит на улицы Кёльна, и 3 дня, предшествующие пепельной среде перед Великим постом, становятся временем комедии. Карнавал в Кёльне стал такой же достопримечательностью города, как и его всемирно известный собор. Оба воспетые великим Гёте. В специальном бюллетене праздничного комитета в феврале 1825 года было напечатано такое стихотворение поэта. «Возраст, как нам всем известно, не спасенье дурака. Но, скажу я все же честно, для любого старика важно быть в огороде Кёльне, где соседом мудреца, вольно это или невольно, ты увидишь и глупца».